Шестое пробуждение. Минору Такахаши. Бог из БГ. В медицинском отсеке Мария уложила Хиро лицом вниз. Чистых постелей не было, и она положила его на ту, где он лежал привязанный. Сняла с него комбинезон, вымыла Хиро и зашила раны. Он потерял много крови. Она запрограммировала медицинский принтер на синтез нужной крови. И с отчаянием поняла, что не сможет использовать умные шприцы. Потом опять поставила Хиро капельницу с болеутоляющим. Эта капельница у него уже была, поэтому в ней осталась только половина лекарства. «Тебе не стоило пить так много», — сказала она. «Кстати, мне тоже». Хиро вдруг заговорил, заставляя ее вздрогнуть. Долго сидел в тюрьме за преступление Ядакари, а потом еще дольше, пока психиатры пытались с ними справиться. Гипнотическое внушение действовало, но только пока я не просыпался в новом теле. Мария затаила дыхание, опасаясь, что любой звук может вырвать его из разговорного транса. Он не открывал глаза. Единственным, что, как я обнаружил, могло заглушить эти другие голоса, была выпивка. Врач сказал мне об этом в баре. Сказал как собутыльница, а не как врач. Ведь как врачу ей нельзя было советовать пациенту больше пить. Но она посоветовала мне попробовать. И это подействовало. Я тогда думал о самоубийстве, считая, что единственный способ убить их – это убить себя. Но потом обнаружил, что крепкое саке способно сделать то, что не удалось сделать психологам и психиатрам. «Я хочу сказать, что умею пить». Не открывая глаз, он потянулся. Мария взяла его за руку. «Мы все пешки, Мария». Она сумела улыбнуться, но эта улыбка быстро исчезла. «Да, всеми нами играли в большой игре пешками». Хир не ответил. Он дышал ровно и глубоко. Наконец уснул. Мария упала на стул и заплакала. «Беге! Беге, печатающий жирную сочную свинью! Беге, печатающий чашку горячего кофе, именно такого кофе, который нравится Марии!» Мария открыла глаза. «Почему ей снится Беге?» «Теперь я знаю, что либо умираю, либо становлюсь нормальнее, если мне снится машина, делающая свинью из синтетических белков и вкусовых добавок». Она выпрямилась на стуле, выругав себя за то, что до сих пор не подумала о такой возможности. «И берущие данные из базовых карт мозга членов экипажа», — закончила Мария. «Черт! Беге способен читать наши карты мозга!» Она бросилась к двери. «А еще Беге достаточно велик, чтобы приготовить целую свинью! Боже, вот черт!» Мария стояла в серверной и смотрела на голографическое лицо Минору. «Открывай, сейчас найду твои утерянные данные». Глаза его удивленно округлились, но он впустил ее. Минуя его базы данных, его программирование и его личность, Мария прошла в угол, где обычно прятала прокомментированные коды. Там было все. Его воспоминания о себе, его детство на японских островах, его учеба, его шалости. Она все нашла и за ночь собрала его заново. Она взяла планшет Хиро и вызвала на экран инструкцию к принтеру. Теперь, зная, что искать, она быстро нашла его. Инструкции содержали файл с очень сильно сжатыми файлами. «Боже, Минору, ты действительно гений!» – прошептала она. «Но мне потребуется время. День пятый». Весь следующий день она безостановочно работала вначале над данными, которые Минору спрятала от всех, в том числе и от себя. Потом модифицировала Беге, варварски используя технику доктора. Время от времени она заглядывала к Хиро. Он протрезвел и отводил глаза. Она не могла его упрекать. Молча оставляла ему воду и еду и возвращалась к работе. Наконец, когда Беге начал печатать новые, основанные на белке формы, она уснула в кухне на столе. Хиро нашел ее на кухне крепко спящей. Ему было больно и опять требовалось болеутоляющее. Он не хотел с ней разговаривать, но больше было не с кем. Минору не отвечал на его вопросы, но без сомнения больше не старался убить их, лишив систем жизнеобеспечения. Хиро оперся на свой костыль и увидел, что принтер работает. «Мария!» — сказал он, вытаращив глаза. «Нельзя! Вольган взбесится!» Мария проснулась, резко села и в страхе огляделась. Несколько раз моргнула, затем сосредоточилась на нем. «А! Да! Как там дела?» Беге создавал что-то отвратительное, органы и внутренности, и Мария с интересом заглянула в стекло на его дверце. «Думаешь, Вольган разозлится?» «Ну это же Вольган! Он на всех злится! Ну кто это?» Пришел ее час, возможно, час ее искупления. Она посмотрела программу врачебного сканера. Его она прикатила на кухню и соединила с беге кабелями. Теперь его взломанные данные прогонялись через пищевой принтер. «Минору Такахаши. Я нашла копию матрицы его ДНК. Она была в инструкциях к принтеру. Он сам поместил ее туда, чтобы ты нашел». «Невероятный болван», — сказал Хиро, качая головой. «Ум не доведет его до добра. Думаешь, получится?» «Он сам предложил стать первым. Если не получится, он вернется в компьютер. А потом я попробую снова, прежде чем печатать остальной экипаж». «А как мы напечатаем экипаж? У нас нет карт мозга». Она похлопала по беге. «Эта штука настолько сложная, что может воссоздать всю карту мозга по одному плевку, взятому у нас, в том числе личность. Именно так он определяет, какая еда вам нужна в данный момент. Я смогла извлечь из него карту мозга и сопоставить с резервными копиями своего файла. Они идентичны, только добавились новейшие воспоминания. Я извлекла матрицу ДНК из сканера врача, и это может сработать». Она скорчила гримасу. «А еще у нас есть куча ДНК в саду». «Поразительно», — сказал он, крутя головой. «Подожди, если Минору не ведет корабль, то кто?» Мария поморщилась. «Я». «Я взяла собственную карту, вытащила, что следовало, и заставила ее вести корабль». «Черт, надо было заставить поле». «Согласна. Но пока вызывать его не буду. Мы разбудим его, испытаем, примем решение вместе. Тогда и только тогда я верну его в пилоты. И даже это кажется мне неправильным». Она посмотрела на потолок, под глазами темнели круги. «Я же говорила, мне это дается нелегко». Она пожала плечами. Повязки она не поменяла, и на них алели пятна крови. «К тому же нельзя доверять ему, пока мы не изучим карту его мозга со всей тщательностью». «Ты понимаешь, что нам придется получать еду из другого принтера? Из этого больше никто не согласится есть», — сказал Хиро. «Ну, я не соглашусь. Но насчет остальных не знаю». Они сидели и молча наблюдали, как принтер медленно сплетает нового клона. Потребовалось 5 часов, но, наконец, Беге воссоздал последние мелкие особенности прически Такахаши. Ну, Мария считала, что это можно было опустить, но Беге был очень педантичен. Он зазвонил. «Обед готов!» — сказал Хиро, и Мария встала, улыбнулась. Она затаила дыхание. А что, если она ошиблась? Что, если создала нечто съедобное, внешне похоже на Такахаши? Он пошевелился, открыл темные глаза, моргнул, осмотрелся и удивленно вздрогнул. Мария распахнула дверцу и вытащила мягкую прокладку, которую они подложили в принтер, чтобы тело легло на нее. «Минору, все хорошо, ты в порядке». Он осмотрелся широко раскрытыми испуганными глазами. «Мария? Ты Мария?» — сказал он. Потрогал свои руки и лицо, слегка дрожа. «У тебя получилось». «Но это ты оставила мне все необходимые данные», — сказала Мария. «Я просто сложила все вместе». «Конечно, после того, как нашла их. Тебе придется объяснить мне, как тебе удалось получить несанкционированный доступ к инструкции». Минору посмотрел на Хиро, неловко встал и рассмеялся. Сказал что-то по-японски, и Хиро ответил. Минору крепко обнял его, и Хиро застонал от боли. «Осторожнее! В отличие от тебя, у Хиро нет здорового новенького тела», сказала Мария, протягивая Минору комбинезон. Пока Минору одевался, мужчины продолжали разговаривать по-японски, и Мария почувствовала себя брошенной. Она кашлянула, и они умолкли. «Сейчас, когда вы двое проснулись, я немного отдохну в карцере. Разбудите остальной экипаж. Минору знает, как это делать. Когда все проснутся, дайте знать». Она вышла, не дожидаясь ответа, и поплелась в свою камеру. Она знала, что Вольфганг все равно снова ее туда посадит. Она никогда еще так не уставала. Мария считала, что потребуется минимум 15 часов, чтобы восстановить остальной экипаж за вычетом убийцы. Прошло целых 24 часа, прежде чем Хиро пришел за ней. Выглядел он гораздо лучше. Рана заново перевязана, комбинезон чистый. Он улыбнулся и вошел. Сел на ее кровать и молча посмотрел на нее. «Что?» — наконец раздраженно спросила она. «Они вернулись? Они в порядке? Образцы слюны сработали?» «Джана говорит, на земле ты получила бы за это Нобелевскую премию. Вольган хочет, чтобы ты сгнила здесь, но он мало-помалу смягчается». Он склонил на бок голову. «Почему ты не взломала его, чтобы удалить эту ненависть ко всему, что ты делаешь?» Мария уставилась на него. «Ты шутишь? Я не стану ради своего удобства менять его сознание. Он такой. Если уж он меня терпеть не может, но придется больше работать, а не менять его код». Он искренне улыбнулся. «Думаю, это первый большой шаг к такому результату. Он страшно зол, но на него произвело сильное впечатление, что ты разрешила ему страшно злиться. Это, в свою очередь, смутило его. Ну, сейчас он спит». Мария улыбнулась. «Приятно знать. Как справляется с новой жизнью Минору?» Хиро рассмеялся. «О, он уже починил старый принтер и стал лопать все, что тут может печатать. В основном лапшу со свининой. Потом 20 часов проспал. Потом много времени провел в спортзале, проверяя свое новое тело. Ради науки, как он сказал». «Думаю, ему нравится его новый мир», — сказала Мария. «Конечно. Катрина и Вольган обсуждают твое положение. Я уже высказал свое мнение. Я сказал, что проверю, как ты. Должно быть, ты проголодалась». Желудок Марии сводило от тревоги. Раньше она была голодна, но сейчас даже думать о еде не могла. «А каково твое мнение?» — спросила она. Он некоторое время смотрел на нее, потом взял ее руки в свои. «Если я попрошу, удалишь Ядакари из моей головы? Дашь мне новую карту мозга, на которой буду только я?» Она сдавленно рассмеялась. «Принеси терминал, и я сделаю это сейчас же. Я сделаю все, лишь бы тебе было лучше». Он прервал ее поцелуем, страстным и неожиданным. Отстранился, и она потрясенно посмотрела на него. «Спасибо». Несколько часов спустя, после того, как Мария приняла душ, ее раны перевязали, она поела, вокруг нее собрался весь экипаж. Она объяснила, как взломала сканер тел и использовала огромные возможности Беге, чтобы создавать карты мозга. Объяснила, что Минору, сообразив, что его преобразуют, спрятал сообщение в инструкциях к принтеру и попытался найти способ вернуться. Вольфганг слушал с каменным лицом. Джана не скрывала восхищения. Катрина выглядела смущенной, а Минору только кивнул. «Можешь запрограммировать поле, чтобы он вел корабль без внутренней потребности предать экипаж или вывести из строя корабль?» — спросил Вольфганг. Мария кивнула. «Это просто. Я могу использовать ту же часть из своей карты мозга, которую ведет Дермире сейчас. Освободи ее и помести в садового робота или еще во что-нибудь», — сказала Джоанна. «Полю нужно работать, чтобы уживаться с экипажем, а нам нужна возможность доверять ему». Мария кивнула. Катрина оглядела свой экипаж. «Учитывая, что ты многократно спасла экипаж, решила проблему клонирования и освободила порабощенный ИИ, мы не станем ставить тебе вину неэтичные хакерские взломы». Она посмотрела на каменное лицо Вольфганга. «Что касается затаенных обид, ничего не могу обещать, но, надеюсь, все члены экипажа постараются работать в команде». «Спасибо», — сказала Мария. Джана подхватила. Вольфганг снова передал командование корабля капитану де ля Круз, и она согласилась обращаться к нему за советами. «Мое мнение таково. Сейчас, когда тайны раскрыты, будет меньше паранойи и больше доверия. Мы продолжим исполнять прежние роли, только ты примешь на себе обязанности старшего механика, а Поль приговаривается к тому, чтобы стать нашим новым ИИ». «А Минору?» – просила Мария, кивая в сторону нового члена экипажа. «Будет помощником капитана», — строго сказал Вольган. «Ему нужно загладить собственные проступки, а главное, мы не хотим давать ему слишком много власти». Минору скрестил руки на груди. «Ты весь свой мир превратил в ложь и стал безумным охотником на клонов. Я думал уж кто-кто, а ты поймешь меня лучше». Вольган напрягся, но Джана положила руку ему на плечо. Мария удивилась тому, как мгновенно врач его успокоила. «К тому же, — сказал Хера, — мы все встревожены. Корабль должен был погибнуть, и мы сомневаемся в достоверности информации о планете нашего назначения. Поэтому по мере приближения к Артемиде нам придется провести много научных исследований». «А может, мы повернем и полетим домой?» — сказала Катрина. «Тут все удивятся!» — с улыбкой сказала Мария. «Увидев счастливый экипаж, нашу экспедицию и нашу работу, — с легкой улыбкой сказала Джоанна, — мы разберемся. У нас еще для этого много времени». Конец книги. Читал Михаил Михайлов или Майк 555.